дорогие друзья. Сегодня мы проводим второе занятие нашего марафона по первой книге. Сегодня будет занятие по первой главе также. Но в отличие от предыдущего занятия, говорить я буду довольно мало, а играть буду довольно много. Так что приготовьтесь слушать и медитировать. Дело в том, что речь пойдет о знаках космического зла. И ввиду того, что знаков очень много, и в конце первой главы есть 22 знака ядерного зла, о которых должен быть особый разговор, поэтому мне кажется, что лучше разбить занятие по первой главе еще на два периода. То есть сегодня речь будет идти о энергоблоках с 1 по 6, вернее, с 1 по 7. И еще немножечко я поговорю о некоторых моментах, некоторых деталях, вот, касающихся работы космозла, как оно работает. И будет медитация на каждый энергоблок, причем подробно. Я буду говорить вот прямо по книге, что там идет, там узел усиления и тому подобное, все такое. И потом это буду переводить в звук. То есть буквально конкретно сразу вот я буду говорить, вот, скажем, узел усиления энергошифра в случае неудачи. Я сразу же, то есть, играю несколько секунд что-то такое звуковое. И я рекомендую вам всем, если будет возможность, как-то достать кассеты, приобрести, они сейчас, в общем-то, распространяются, и просто уже с книгой, с кассетами вот заниматься. То есть вы берете, скажем, кассету вот эту, вы смотрите, вот, скажем, вы слышите вот угол усиления или зона энергошифра, то есть вы сразу же смотрите на этот знак и слушаете звуковую такую вибрацию, и у вас появляется уже ощущение потока, определенного космического потока, который дает определенную степень озарения, в котором сверхсознание как бы входит в ваше сознание, и вы начинаете уже ощущать и понимать в несколько другом ключе, чем раньше. И мне кажется, что сейчас надо детально, подробно и очень точно все это разобрать, потому что глава первая, она самая сложная и самая трудная, самая тяжелая в этой книге. И многие, которые с этой книгой знакомы, они ее как-то пытались обходить, немножко побыстрее как-то ее пройти и почитать что-то подальше. А тем не менее, без первой главы восприятие следующих глав, оно несколько будет уже более объединенное. Сейчас ввиду того, что у вас есть опыт в творчестве знаков, который вы приобрели особенно в последних двух занятиях летом, вы сейчас сможете, вот когда пойдет процесс медитации, создавать определенные, так сказать, индивидуальные знаки защиты, причем это будет происходить у вас почти автоматически, и согласовывать этот знак индивидуальной защиты с тем потоком звуковым, который будет идти, ну, когда идет медитация. Сегодня занятия будут идти до, буквально, сейчас скажу, до знаков ядерного зла. Знаки ядерного зла – это тема следующего занятия, это особый разговор. И я просто боюсь столько, так сказать, впихивать в одно занятие, потому что очень будет тяжело воспринимать. Итак, вот некоторые моменты, которые требуют разъяснения. Ну, конечно, вы слышали много, что говорилось о космическом зле. Что это такое в общих чертах, вы знаете, но я хочу поговорить несколько детально. Что это такое вообще? И как работает это космозло? Космозло работает на стыке непроявленного и проявленного миров. То есть, когда мир причин творит уже через свои векторы определенные системы энергии, которые, в свою очередь, проявляется в виде определенных материальных структур того или иного рода, то космозло, оно вступает в расчленение этих векторов, оно начинает их разбивать, причем разбивает это довольно изощренно, испытывая при этом огромное наслаждение. И космозлу нравится этот процесс разложения. И оно очень творчески, как бы можно так выразиться, варьирует этот процесс разложения векторов. Короче говоря, главный посыл космозла — это борьба с единством векторов, то есть борьба с верным посылом в мир следствий. Или, иными словами, искажение потока, который приводит к созданию мира следствий, идущего из мира причин. Мир причин и мир следствий космозло разрушает, искажает, создает дезинформационный фон, тем самым посылает уже в сознание людей и сознание другого рода существ уже очень искаженную информацию, очень искаженные знания под видом истины. Это очень коварное действие, оно очень опасно. И самое главное, что это идет вопреки существующим законам природы. Это идет грубейшее нарушение закона природы. Причем оно грубейшее не с точки зрения внешней грубости, оно грубое с точки зрения законодательности, что ли. То есть космозло, оно хочет нарушать закон природы как таковой. Не следствие этого закона, а саму его причину. Но, к счастью, у него это не получается, потому что космозло, оно очень плохо владеет временем. Имеется в виду не хронометраж, а энергия времени. Там космозло, в общем-то, почти бессильно, к счастью. А вот что касается пространства, там, конечно, оно властвует довольно могущественно. И его очень сильно искажает. Все, что касается пространства, творения пространства, различных энергосфер, космозло, оно там, конечно, много приносит плохого. И сущность работы, скажем, в пространстве космозла относится к тому, что ритм формирования энергосферы и ритм жизнедеятельности энергосферы, он под влиянием космозла получает так называемый дезинформационный энергошифр, энергокод, и вот эта энергосфера начинает работать совершенно в другом режиме. Причем это происходит незаметно для обитателей энергосферы, которые не обладают навыками опознания космозла и борьбы с ним. Я хочу еще раз уточнить, что не надо путать космозло со злом демоническим, потому что демоническое зло, оно, в общем-то, является ничем иным, как тенью, так сказать, божественного, что ли. Это, ну, как вам сказать, это как бы свет и тень. Это зло, которое является злом, как, то есть зависит от внутренней позиции людей, от внутренней позиции человека, от внутренней позиции вообще состояния вот, какой-либо системы мыслящей. Оно может быть стать и не злом, оно может, то есть есть такая проговорка, нет добра без зла и нет зла без добра. То есть это зло, оно не является злом, нарушающим закон природы. Это зло, которое выявляется в результате неправильного понимания законов природы, неправильного его рассмотрения, неправильного применения законов. То есть это не нарушение самого закона, это нарушение его действия, нарушение принципов действия этого закона. И это зло, оно как данность существует, не знаю, сколько оно будет существовать. Как добро и зло всегда были, но они всегда будут, так сказать. И это просто проявление истины в том или ином аспекте. Это зависит от внутренней позиции человека, как он, так сказать, рассматривает истину. Он может повернуть ее в добрую сторону, может злую. Причем это может мгновенно происходить. Даже не может заметить, как это происходит, если он, конечно, не является человеком знающим. А вот космозло, оно неукоснительно творит разрушение постоянное, оно нарушает сам закон. То есть оно почти что вторгается в мир причин, почти что вторгается. Но, к счастью, оно не может повлиять на мир причин, и мир следствий очень страдает от действия космозла. Поэтому борьба с ним очень трудна и очень коварна, и особенно потому, что еще путаница происходит между злом демоническим и злом космическим. А космозло, оно может демоническое зло использовать тоже, оно может его усилить, оно может его настолько, так сказать, снабдить своими, так сказать, инструментами действия, что его не отличишь, если не знаешь, как это делать. И вот для того, чтобы как-то отличить демоническое зло от зла космического, чтобы как-то научиться ориентироваться, реагировать вовремя на это, чтобы появился известный автоматизм, чтобы появилось так называемое ощущение сверхсознательного действия космозла. То есть, как бы, вы не успели как бы подумать, а у вас уже мозг среагировал на то или иное действие. Все это, в принципе, вполне достижимо при знаковом изучении действия космозла. Теперь я хочу поговорить немножко о некоторых таких понятиях, которые, может быть, вызовут не то что недопонимание, а требуют известной расшифровки. Например, что такое зона дезинформационной энергетики воздействия? Вот страница 28 написано. И что такое зона сывороточного воздействия? Что такое зона дезориентационного воздействия? В общем, это все довольно просто. То есть система космозла, внешне она не отличается от действия демонического. То есть идет дезинформация, которая, значит, как бы человека обволакивает такой приятный, какой-то такой приятным состоянием, гипнотизирует, гипноз. И, значит, этот гипноз, он делится как раз на такие три момента. То есть зона дезинформации – это, собственно говоря, рабочая зона, это рабочий момент действия. То есть здесь создается как бы, ну, само топливо, что ли, как это можно выразиться, воздействие. То есть чем это делается. Вот. А зона сыворотки, сывороточного воздействия, это как бы подпитка к этому топливу. Это как бы внедрение в это топливо обманных элементов, которые создают видимость истины или видимость правды, или видимость чего-то такого желанного для тайных замыслов человека. Потому что у каждого человека есть свои потайные замыслы, потайные желания, которые он сам недопонимает часто. И вот эта сыворотка, она очень хорошо на это действует. То есть она с подсознанием очень хорошо связана. Вот. И зона дезориентации, дезориентационного воздействия, это как бы синтез уже первых двух зон. То есть при дезинформации и при сыворотке получается как раз вот это вот ощущение плавания. Человек не ориентируется, где он находится. В принципе, ему становится все равно, где он находится, ему становится все равно, что с ним происходит. Но это понятие все равно относится не к бытовому спектру действий, а это относится к, ну, как вам сказать, ну, космическому, что ли, пониманию, ну, или относительно истины человек, он не может ориентироваться. То есть чувство совести у него как бы становится не то, что совсем низложенным, оно у него есть, но оно у него пропитано обманом. Это как бы обманная совесть. Он как бы оправдывается сам перед собой. То есть он как бы идет как бы на сделку с совестью, что ли. Но эта сделка не вызывает в нем мучений. Вот. Понимаете, так что это очень довольно коварная вещь. Потому что, говорят, совесть мучает, это понятно. А при вот таком коварном воздействии космозла совесть может и не мучить, так сказать, ярко человека в какой-то момент. Вот. Дальше, какие еще понятия? Значит, узел усиления энергошифра. И вообще, что такое энергошифр? Ну, что такое шифр, это понятно. Это что-то такое условно закодированное, значит, так сказать, система определенных знаков, каждый из которых несет какую-то информацию. Вот. И причем эта информация, она известна только определенным лицам, посвященным в это дело. А энергошифр, в отличие просто в отличие от шифра, это информация энергетического толка. Это шифр, который имеет вариационное значение, он моментально меняет свою систему кодовой нагрузки, он моментально перестраивается, он моментально меняет форму действия, структуру действия, способ применения действия. И, кроме того, это изменение действия происходит в согласии с задачами иерархии космозла. То есть иерархия космозла довольно четко работает. Там есть определенный, значит, цикл работы, определенная командная, значит, система работы, и дается определенная программа. И вот эта программа четко совершенно соблюдается в этом энергошифре. Вот это просто вариационная программа в определенных энергетических комплексах. А узел усиления – это то, что, тот отдел энергетики знака космозла, где этот узел непосредственно работает. И еще вот я хотел вам сказать о знаках космозла. Дело в том, что знаки космозла, как таковые, они существуют, но, к счастью, они неустойчивы. То есть для того, чтобы знак был устойчивым, нужно очень хорошо владеть энергией первоматерии, вообще энергией, идущей из мира причин. Короче говоря, так сказать, ну, если говорить конкретнее, это энергия монадных миров Творца. Вот. А монадный мир Творца, они прежде всего основываются на энергетике времени. И там векторов как таковых нет с точки зрения пространства. Поэтому космозло, оно не может создать что-либо устойчивое. Оно создает, паразитируя на другой энергетике, то есть на знаковой энергетике, так сказать, идущей от Творца. Оно паразитирует, создает искаженную какую-то информацию знаковую. Она существует в какой-то момент, а потом распадается. Вот. Но космозло, оно очень быстро переориентируется, быстро дислоцируется. Оно создает взамен этого знака другой, который работает еще, может быть, сильнее. И получается система, так сказать, как вот это можно сравнить, понимаете, с тем, как вот бывают такие вот нашествия термитов, огромные толпы термитов идут, скажем, через какой-нибудь залив и через реку. Вот. И чтобы от них избавиться, люди зажигают их просто, зажигают эти термиты, и они горят вообще, вот такой пожар просто, они сгорают, но там их очень много, они, значит, эти оставшиеся живых термиты, которые сзади идут, у них там их гроб, толпы, миллионы, миллиарды, они идут по трупам этих термитов, все-таки переходят. Понимаете, получается, что, то есть, тут получается знак на знаке, то есть живой знак на знаке трупья, вот так вот у них, такая вот работа космозла. В общем-то, работа, конечно, не очень хорошая, такая не очень такая чистая, что ли, но космозло, в общем, оно ничего ни с чем не считается, оно пытается все равно выполнять свою коварную работу. Но тем не менее, энергии все равно у него не хватает, и он вынужден брать энергию от первоматерии, забирать ее. Вот. И при вот заборе энергии первоматерии как раз наиболее уязвимый момент у космозла, потому что в этот момент можно очень хорошо зло перехватить. Там оно раскрывается, там оно теряет свою структуру, там оно теряет свою энергию, теряет свою реакцию космозло, и в этот момент можно быстро внедрить при помощи энергии, опять же, первоматерии определенные боевые знаки, которые могут сжечь это зло. Космозло сжигается. Это единственный способ борьбы с ним. То есть нейтрализация знаков – это тоже сжигание, только более медленное, возможно, в каком-то определенном периоде времени. Ну, то есть дело в скорости сжигания. Вот. А сам принцип единственный – сжигание, только огонь, который сжигает эти знаки. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать устно. Еще немножко можно сказать пару слов о искривлении энергии пространства. Но это, в общем-то, можно говорить не обязательно, потому что это понятно. То есть зло, оно в основном работает по искривлению энергии пространства. Это его, так сказать, хлеб. И искривляя работу пространства, имеется в виду не физическое пространство, а энергетическое пространство. И получается очень интересная картина, что энергосферы, они начинают друг с другом работать в очень искаженном ритмическом рисунке. Не только внутри энергосферы искаженный рисунок, а вот между ними, вот в этом межсферном, что ли, пространстве возникают очень сильные искажения. И связь между энергосферами, она появляется, если даже есть барьер энергосфер, но очень плохая, очень искаженная так, связь появляется, и тогда уже начинается, так сказать, такое катастрофическое развитие очень большого такого пространства, развитие искажения, энергетического искажения очень большого пространства. Вот при этом возникает циклон такого как бы отрицательной мерности, потому что там, где космозло господствует, там появляется отрицательная мерность. Отрицательная мерность, она страшна тем, что она уничтожает все существующее, как сказать, органически, что ли. То есть есть органическая химия, неорганическая. Это, конечно, грубые такие определения. Но что касается неорганики, то есть камни, минералы, все остается, в общем-то, совершенно неприкосновенным, так как и было. А вот то, что касается органики, вот, так сказать, живой жизни, где молекулы, все такие вот живые молекулы, такие сложные сочетания молекул, это космозло, оно разрушает. Причем разрушает очень тонко. Не то, чтобы разрушается, так сказать, оболочки, разрушаются внутренние части, что ли, так можно выразиться, частиц. То есть разрушаются ядра частиц. Если атом остается целым, то разрушается ядро. Если остается целая частица, то разрушается ядро в этой частице и тому подобное. То есть это ужасная совершенно вещь. Вот. И вот этот циклон, он, по некоторым данным, он где-то идет на нас, в общем-то, и ну, это не знаю, точно это или не точно, но так сказать, такая информация где-то была получена, что где-то через 6 тысяч лет он достигнет нашу Землю. Но это не точно, но, в общем, такие есть прогнозы. Вот. И если не выработать щит от этого, то, значит, все органическое погибнет, все, что касается органики. Вот. Это, так сказать, циклон отрицательной мерности. Но я не хочу никого пугать, просто, так сказать, это 6 тысяч лет все-таки это срок относительно вечности, конечно, мгновения, но относительно нашей жизни это очень много. Может, люди что-то придумают. Вот. И щит этот, в принципе, можно создать. И, кстати, вот эти знаки работы с космозлом, они в какой-то степени влияют на создание этого щита. То есть надо, видимо, преобразовывать мерность, что-то в этом роде, либо как-то так создавать такую очень сильную защиту от внедрения от этой отрицательной мерности пространства. Итак, сейчас я начну создавать звуковые подобия вот всех этих знаков, которые есть в книге с 28 страницы. Если у вас есть книга, то это великолепно, если нет, ничего страшного. Вот. И вплоть до знаков ядерного зла. Ввиду того, что времени очень мало, объем очень страшный, просто объем, я буду делать так. Я постараюсь строение энергоблока первого подробно разобрать. То есть я буквально буду говорить деталь даже. Вот деталь, играю, значит, я несколько звуков на это, другая деталь, играю тоже несколько звуков, потом на весь знак играю, скажем, на котором 28 странице. Система энергошифров дезинформации. Вот. Это займет буквально, ну, может быть, минуты три. Вот. Дальше точно так же идет. Значит, система формирования энергетики, дальше система дистанционного искажения энергии пространства. И со всеми деталями. В чем я говорю текст, то-то, то-то, играю. Говорю текст, играю. Потом, значит, знак, играю. Но по времени это не так много. Но дальше, ввиду того, что страшно большой объем, я буду уже идти по-другому. Я буду играть сразу на целый знак. Почему? Потому что первый энергоблок, он основа всех остальных. В нем заключено фактически все. Ну, как сказать, вся информация или все знания или принцип работы космозла, касающийся остальных энергоблоков. Это главный, основной энергоблок, первый. Вот. Я буду же идти сразу же, по целой странице. Вот, скажем, там 35-я страница, там очень такие знаки нехорошие, там очень много написано. Это я буду просто говорить вверху, что написано, вот крупным более шифром, текст самым. Более крупными буквами, и потом сразу буду играть. Вот таким образом. И таким образом я пройду все знаки, все энергоблоки до 48 страницы. А вот дальше дальше я буду каждый знак играть буквально двумя-тремя звуками. Почему так мало? Потому что больше играть опасно, потому что создается, так сказать, напряжение очень мощное. И не забывайте, что это не знаки зла, это знаки разоблачения зла. То есть при медитации на эти знаки, то есть космозло очень активизируется. И здесь будут такие просто такие всплески, такие интонации. Я вам говорю, вот соприкосновение с там, зараженное злом, раз, буквально сказано, вот сразу дальше. Вот, значит, после этого пауза секунды 3, потом дальше иду. В эту паузу в 3 секунды вы должны как-то вот эту вибрацию как бы переварить и запомнить. И потом дальше наслаивать на эту вибрацию следующую. И так вот будет это где-то идти до, ну вот, до знаков ядерного зла. Это все займет примерно, ну я не знаю, не меньше часа. Ну, в общем, может даже больше, как получится. Может даже и больше, чем час, трудно сказать. Словами говорить о космозле очень сложно. Вот просто я вам буду давать знания через поток энергии, идущий от звуков. Попробуем. Если что-то появится, какой-то страх или ощущение чего-то, то тогда, значит, надо как бы отключиться и промедитировать на тот знак, который стоит над вами. Это общий знак защиты на всех. Он даже включает в себя энергетику, касающуюся человека, который даже первый раз пришел, на всякий случай, чтобы ничего с ним не случилось. Вот. Сразу на него включайтесь, так выходите вверх, и как-то, в общем, вам сразу станет легче. Вот. Ну и заранее извините за, может быть, какие-то неприятные ощущения, потому что эта голова, в общем, не столько приятная, сколько необходимая. Итак, строение энергоблока номер один. Ну, я сразу иду дальше. Система энергошифров дезинформации. Узел усиления энергошифра в случае неудачи. Зона энергошифра, духовный уровень жертвы. Энергошифра, перечень сил и энергии жертвы. На расслоение целостности духовного потенциала, поле гения жертвы. Целиком. Дальше. Система формирования энергетики. Зона замедления энергии времени. Ускорение энергии времени. Thank you. целиком. Заканчивается на одной ноте. Вот это важно, потому что везде одна основа. В общем-то, мрачность. Вообще все космозло очень мрачное. Все радость у него тоже очень мрачная. Далее. Система дистанционного искажения энергии пространства. Узел связи с ядерным полем. Дезинформационный лжезнак жизни. Thank you. искривление энергии пространства по принципу воздействия на оболочки поля гения жертвы. Искривление энергии пространства по принципу воздействия на ядро поля гения жертвы. Весь знак целиком. Thank you. Так, сейчас строение энергоблока номер два. Наверное, уже все устали. Сейчас, значит, я буду играть сразу полностью знак подряд. Причем для того, чтобы как-то не так было тяжело, я буду играть подряд все, касающееся второго, в данном случае, блока. Вот раз, два, три, четыре, пять, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Так, шесть страниц. И вот сейчас шесть знаков, таких синтетических. Они будут идти подряд, с маленькими, может, перерывами. Некоторые по подвое будут, некоторые по трое, кто где-то отдельно. Вот. Но это будет немножко в ином ключе играться, чем раньше. Будет оживляться, потому что, собственно говоря, вам будет казаться, что идет музыка, совершенно не касающаяся знаков зла, а совсем других знаков противоположных. Но не обольщайтесь, это, в общем-то, обман. Вот вы сейчас почувствуете вот дезинформационный поток, который посылает космос зло. Thank you. настроение энергоблока номер 3. То есть, вернее, буду играть сейчас энергоблок номер 3. Вибрации связаны с этими знаками полностью. Но я постараюсь сжато все это играть, чтобы экономить времени. Времени будете это разворачивать. Thank you. Стой. Thank you. Теперь характерные детали знаков ядерного зла. Конечно, вы сейчас очень устали, но сейчас быстренько, буквально пару интонаций на каждую деталь. Но я буду говорить обязательно словом. И, может быть, слово будет дольше звучать, чем звук. По порядку иду. Значит, соприкосновение ЭСП зараженного злом с незараженным ЭСП. Выход ядерной энергии в стратегию действия головной ауры, комплекс исполнительных энергий поля гения. Один из характерных элементов в знаковом языке ядерного зла – пресечение действий потоков космической любви по сферам головной ауры. Раскладка энергии ядерного зла на приспособительные и боевые энергии. Амплитудная характеристика нападения. Ход нападения – главная деталь защиты от энергии воинов света. Концентрация зла перед нападением на поле гения. Призрак, то есть блуждающее, непредсказуемое нападение. Созидание, разрушение в плановом ритме под видом созидания. Всасывание энергии ядерного зла в поле гения Сахасрара. Энергия ядерного зла в субстанцию поля гения Агна. Всасывание энергии ядерного зла в субстанцию познания духа, души уникальности и неповторимости. Вишудха. Всасывание энергии ядерного зла в субстанцию познания психической составляющей души, анахата. всасывание энергии ядерного зла в субстанцию познания нервно-импульсной энергии тела Манипура, солнечное сплетение. Энергии ядерного зла в субстанцию познания физиологии тела Сватхистана. Основание энергии ядерного зла в субстанцию познания формообразования физического тела Муладхара. Обход энергии ядерного зла в случае неудачи. Вот, энергии общего назначения действия. Вот энергии специального назначения действия. Дальше идут знаки. Удвоение мощности энергии в квадрате в кубе в свободной степени, непредсказуемой степени, это насколько изобразить совершенно невозможно. Вот я просто затрудняюсь. Это надо какую-то усилительную штуку делать. В общем, я тут просто не могу это сделать. Не в состоянии, инструмент не выдержит просто. Вот, я пойду лучше дальше. Потому что в предыдущем знаке и в следующем, в общем-то, эти знаки как-то содержатся. Дальше уход энергии в случае отражения ее нападения. Проникновение в аурную энергетику, но с поверхностным воздействием. То же самое, но с глубинным воздействием. Типичная знаковая деталь ядерного зла – угроза, но без применения нападения. Без применения нападения. Пойдут уже, значит, вот угрозы, но без применения нападения, значит, пойдут подряд все эти психические центры. Вот, сейчас я просто их сыграю все 7, но с маленьким перерывом, чтобы вы видели динамику роста, как, значит, растет, неравномерно растет энергетика зла по мере поднятия кверху. Позвоночнику. Так. Вот. Но это учтите, что это не, так сказать, с применением нападения до Агны. А вот сейчас я сыграю, как получается, узла с применением нападения на Сахасрару, немножко по-другому. Дезинформация. Значит, дезинформация очень трудно передать звуками скрипки. Я попробую, конечно. Вот. Тут знаковая деталь дезинформации. Вот, сейчас я попробую ее быстренько зарисовать. Деталь, характеризующая усиление степени дезинформации. Но она примерно так выглядит. То же самое, что до этого, но... То же самое, то есть еще просто всякими такими выкрутасами. Дальше идет подряд дезинформации Малхары, Манипуры, Сватхистаны, Анахаты и далее. Так? Вот сейчас я попробую сыграть отдельно. Будет буквально секунда перерыв между каждым показом. Вот. Сейчас немножко будет так. Не очень приятно, что ли, не знаю. Кому? Может быть, а нет, не знаю. Thank you. Попытка изобразить в звуках вот эту информацию, которая в книге, но это, конечно, очень авантюристическая попытка, потому что это очень сложно сделать. Но, наверное, все очень устали, потому что нагрузка большая идет. Поэтому решил вас пожалеть, не знаки зла уже на следующий раз перенести отдельно. Чтобы усваиваться так. Во-первых, не надо к этому относиться, как, ну, как вас учили в школе, там вот это параграф такой-то, выучить наизусть там или что-то такое, вот, пересказать там, изложение там написать, ничего, не надо это делать. Усваивается это не через конкретику текста, хотя конкретика текста, конечно, нужна в какой-то степени. Как вам сказать? Медитировать, конечно, надо. Медитация, понимаете, что такое медитация? Медитация по существу, это, если говорить серьезно, если в высшем своем проявлении, это принцип жизни, это или способ существования. Вот, люди, сами того не зная, медитируют. То есть, но на каком уровне, это другой вопрос. То есть, но медитация идет неосознанно. То есть, поток мысли человека, он у большинства он неосознан. То есть вот если говорить, о чем человек думает, например, вот, ну, там вот есть телепатия и все такое, конечно, можно прочитать верхушку, скажем, мысли, если он подумал эмоционально о чем-то ярко. Это, в общем-то, сказать, это одна сторона. А вот глубинный поток, который идет, он для самого человека бывает неведом. Вот это называется такая хаотичная, неосознанная медитация. Вот это состояние нехорошее, потому что присоски зла, они тут же работают. А при сознательной медитации, особенно при знаковой медитации, когда все сферы сознания, то есть надсознание, подсознание, само сознание как бы начинает работать в целостности, тогда медитация начинает идти в таком состоянии озарения, что ли, непрерывного. И человек тогда, он в этом состоянии начинает постигать суть знаний без применения, как вам сказать, такого последовательного процесса во времени. Понимаете, медитация – это не последовательное усвоение знаний, это внедрение в целостность. То есть, как бы, это знание существует как бы отдельно от вас и в то же время с вами. И вы внедряетесь в это знание, вы входите в него, и оно вас обволакивает и дает вам какие-то определенные, так сказать, состояния. И вы как бы сливаетесь с этим знанием. Вот что такое медитация. А обычным путем, как вот нас учат приобретать знания, это просто как бы внедрение какой-то информации, как бы по каким-то определенным каналам. Конечно, существуют пространственные вектора, по которым идет, в общем, эти знания, они тоже есть, но они ничего общего не имеют, или почти ничего общего не имеют с каналами связи, вот скажем, ну, с каналом там, телевидения, там, с кабелем, все такое. Это совсем другое понятие. Понимаете? И чтобы человек, он сознательно медитировал, для этого надо, чтобы он как раз отошел от конкретики. В каком плане? Не то, что он совсем о ней забыл, а нужно просто эту конкретику как бы, переплавить в какую-то природную магистраль. Понимаете, мы привыкли к чему? Вот, скажем, написано вот то-то, то-то, то-то, то-то. Мы привыкли к предмету. То есть, вот, ну, идет речь, вот, скажем, вот берете книжку, там, вот знак такой-то, вот там всасывание энергетика ядерного зла, субстанция познания. Вот, это же набор слов, понимаете, такой жуткий. Вот. Что такое всасывание энергетики? Ну, представляете, энергетика всасывается. Как она всасывается? Вот представляете, что там такая энергия, там, вот такое, типа электричество, начинает всасываться воронкой куда-то там. Вот. Потом дальше, значит, субстанцию познания, физиологии тела. Это значит, что такое физиология тела? Это понятно. Субстанция познания физиологии тела. Это что-то непонятное. Ага, ну это значит, что-то типа ауры около тела или какой-то оболочки ауры. Понятно. Значит, получается всасывание электрического какого-то поля, какой-то туман. Понимаете? То есть вы начинаете привязывать вот эти понятия к земным понятиям. То есть вот аура, туман, значит, поле, электрическое поле, все такое. То есть привычные понятия. И получается как ерунда, в общем. Не то, что ерунда, получается, в общем, то, что вы переводите медитацию на привязочную систему. То есть медитация на привязке. Вы привязываетесь как к определенному предмету, к определенному конкретному образу. А вот это познание знаковое, оно уходит от конкретики. Оно входит в, как вам сказать, в свободное познание. Там нету фиксированных понятий. Понимаете, вот в этом самая эта трудность знакового усвоения. Нету фиксированных понятий. Но поток познания, ритм познания, он имеет как определенную конкретику, но она другая, понимаете? То есть, вот, ну, как вам объяснить? Вот вы, как медитировать на предмет? Вот вы смотрите, скажем, на стул, как на него медитировать? Ну, что это стул, четыре ножки там и все такое. Ну, ерунда какая-то. В принципе, можно и на стул медитировать. Но только что? Только надо его представить не в виде предмета, а в виде, значит, ритма между ножками, скажем, и сидением. Ритм. Какой ритм? Вот геометрическая фигура, треугольник. Абстрактная, да, фигура. Ну, что там, ну, что тут интересного? Треугольник, ну, конус, ну, поинтереснее, пирамида. Ну, красиво, да, ну, что? Вот. Ну, смотрите вы на нее, ну, что толку? Вот. А если вы начинаете вибрации улавливать, как они вот, как вот эти грани, они вибрируют, и, скажем, точка, из которой рождается пирамида, она при своей вибрации рождает эти грани, а эти грани рождают основание, вот так вот. И видеть вот это рождение, то есть пирамиду как процесс, вот это же медитация идет сознательно, понимаете? И вот надо вот так же медитировать на знаки. То есть не видеть просто вот линия, там точка, а видеть ритм, вибрацию этого. И вот для этого звук-то, вот, который вот вы слышите, он помогает этому, он уплотняет это все. То есть когда вы это видите, то это все очень как бы